«Это дети дьявола», — отвечал пион. «Они свирепее испанцев и страшнее майя. Мужчины у них не женятся, а девушки не выходят замуж. У них даже и жрецов-то нет. Они чертовы выродки, дети дьявола, и даже еще хуже». Тут поднялся старый майя и ткнул пальцем в сторону Леонсии, как бы говоря, этим обвиняющим жестом: «Вот она, причина нашего несчастья». В ту же минуту пуля задела его плечо, и он покачнулся. «Пригни его голову!» — крикнул Генри Фрэнсису. «Ведь только он знает язык узлов, а глаза чья, или что бы там ни было, еще не вспыхнули». Фрэнсис повиновался. Он схватил старика за ноги и дернул вниз. Тот упал точно мешок с костями. Генри же сорвал с плеча ружье и начал отстреливаться. В ответ посыпался град выстрелов. Через минуту к Генри присоединились Рикардо, Фрэнсис и Пион. А старик, перебирая свои узелки, смотрел немигающим взглядом поверх впадины, туда, где торчал скалистый склон горы. «Остановитесь!» — воскликнул Фрэнсис, но возглас его потонул в грохоте стрельбы. Ему пришлось ползком пробираться от одного к другому, чтобы заставить своих спутников прекратить огонь. И каждому он объяснял, что все их боеприпасы находятся на мулах, и надо беречь патроны, еще оставшиеся в магазинах и в обоймах. «Да смотрите, чтобы они не попали в вас!» — предупреждал всех Генри. «У них старинные мушкеты и аркебузы, которые могут проделать в вас дыру величиной с обеденную тарелку». Через час была выпущена последняя пуля, если не считать нескольких зарядов, оставшихся в пистолете-автомате Фрэнсиса, после чего те, кто сидел в углублении, прекратили огонь, несмотря на беспорядочную стрельбу кору. Хосе Манчено первым догадался, в чем дело. Он осторожно подполз к краю ямы, чтобы удостовериться в правильности своих предположений, и знаком дал понять своим, что у осажденных вышли все патроны, и, следовательно, их можно взять голыми руками. «Недурно мы вас поймали, сеньоры», — злорадно заявил он оборонявшимся. Слова его сопровождались хохотом кору, окруживших яму. Но то, что произошло в следующую минуту, было столь же внезапным и неожиданным, как это бывает в театре, когда меняются картины. Кору вдруг повернулись и с криками ужаса бросились бежать. Бежали они в такой панике и смятении, что многие даже побросали свои мушкеты и мачете. «А все-таки я уложу тебя, сеньор Сарыч!» — любезно крикнул Фрэнсис вслед Манчено, наводя на него пистолет. Он прицелился было в бандита, но передумал и не спустил курка. «У меня осталось всего три патрона, как бы извиняясь, — пояснил он Генри. — А в этой стране нельзя знать заранее, когда больше всего могут пригодиться три патрона. Как я заметил, явно-явно, — пропел он. «Смотрите!» — крикнул Пион, указывая на своего отца, а затем на видневшуюся вдали гору. «Вот почему они удрали, они поняли, что святыни майя грозят им гибелью». Старый жрец в экстазе, вернее, в трансе, перебирал узлы священной кисти и, не отрываясь, смотрел на далекую гору, на склоне которой один подле другого то и дело вспыхивали два ярких огонька. «Такую штуку кто угодно может устроить с помощью двух зеркал», — иронически заметил Генри. «Это глаза Чиа! Это глаза Чиа!» — повторял Пион. «Вы же слышали, что сказал мой отец. Он прочитал по узлам: там, где след от стопы Бога, жди, пока не вспыхнут глаза Чиа!» Старик поднялся и не своим голосом возопил: «Чтобы найти сокровище, нужно найти глаза!» «Хорошо, старик», — успокоительно сказал Генри и своим маленьким карманным компасом засек местонахождение двух огней. «Да у него, видно, компас в голове», — заметил часом позже Генри, указывая на старого жреца, ехавшего на муле впереди всех. «Я проверяю его по компасу, и даже если какое-то естественное препятствие заставляет его сворачивать в сторону, он потом все равно выходит на верный путь, точно он магнитная стрелка».